Яцюк — человек чрезвычайно обидчивый и мстительный. Выжил с работы инженера Шпарова только за то, что тот плохо отозвался об его изобретении. Видно, когда-то его сильно унизили. Эта обида, будто осколок, колет его, успокоиться не дает, — сказал собеседник, морщась и притрагиваясь к плечу, где засел осколок, память о службе на границе. Оказалось, что Роман Яцюк живет на той же улице, что и бывшая жена Трофиновского, Тамара. Трофиновский не был здесь уже несколько месяцев. Его неприятно удивило, что в сквере, так же, как и раньше, сидят на скамейках влюбленные пары. Он выискивал взглядом изменения. Должны же они были произойти с той поры, когда он безвозвратно ушел из дома, где на четвертом этаже, второе окно справа, была его однокомнатная квартира. Трофиновский поднялся в лифте и позвонил. Его долго рассматривали в глазок, прежде чем густой голос спросил: «Вы к кому?» «К Роману Васильевичу Яцюку». «По какому делу?» «Роман Васильевич дома?» «Занят. Зачем он вам нужен?» «Извините, не могли бы вы открыть дверь? Так ведь разговаривать неудобно». Обитая черным дерматином, дверь медленно, нехотя открылась, и следователь увидел перед собой высокого, широкоплечего мужчину с большим мясистым лицом, густыми насупленными бровями, сходящимися к орлиному носу. «Я к вам ненадолго, Роман Васильевич», — сказал он полувопросительно. «Если ненадолго, а я вас что-то не припомню». Мужчина все еще загораживал вход. Трофиновский показал удостоверение, и тогда Яцюк посторонился. «Проходите. Шпаров со своими жалобами уже и до вас добрался». «Добрался», — вздохнул следователь, проходя за Яцюком в большую, удобную и просто обставленную комнату. На письменном столе возвышался какой-то аппарат со снятой задней стенкой. Тускло поблескивали схемы и разноцветные проводки. «Вот, магнитолу взялся ремонтировать», — кивнул на аппарат Яцюк. «Кстати, тот же Шпаров мне его сломал на моем дне рождения». И опять Трофиновский удивился совпадению. Тогда, в злополучный день, когда он в последний раз видел Тамару, тоже сломался магнитофон, и его взялся чинить Вадик. Он усмирил память, заткнул ей рот, как говорила Тамара, и подошел к аппарату поближе. На магнитолу не похоже, слишком много механизмов. «Я ее слегка достроил», — тотчас отозвался на его мысли хозяин квартиры, «добавил механизмы поиска и ускоренной перемотки». «Интересно», — похвалил Трофиновский, «красивая машинка, удобная». «Хорошо, когда во всем этом разбираешься. У меня вот с техникой не лады». «А еще лучше, если техника не ломается», — слабо улыбнулся польщенный Яцюк. «Думаю, здесь добавить диод для страховки». Его короткий толстый палец ткнул в схему. Трофиновский на всякий случай одобрительно кивнул головой и, обойдя аппарат, глянул на шкалу. «Четыре диапазона?» «Было три. У кого пристроил?» «Стерео с него записываю». «Любопытная картинка», — сказал Трофиновский, останавливаясь у стены и рассматривая подпись художника. «Репродукция с картины одного моего знакомого. Талантливый художник. После смерти это заметили все». Последняя фраза звучала горько-иронически. «Степура», — вслух прочел Трофиновский. «Так вы знали его?» «Даже очень близко знал», — все с той же горькой иронией произнес Яцюк. И темные глаза его засмотрелись вдаль, недоступную посторонним. Даже подрались однажды. «Из-за чего?» «Спросите, из-за кого?» «И ответьте. Из-за кого чаще всего дерутся молодые хлопцы?» «Известное дело, из-за девушки». «Давно это было».